Глава 46. Агата Кристи. Сердцебиение. В отряде было полно классных людей. Мона – одна из них. Она была настоящей фанаткой Агаты Кристи, почти что группис, и с ней всегда было о чем поговорить. Работала она в МЧС в самой структуре, прямо в здании министерства, и никто не ведал, что она там делает. Но порой на поисках ее формы и погоны выручали, а контакты позволяли подтянуть ресурсы, избежав срача. При этом зарабатывала деньги она совсем не в МЧС, занимаясь параллельно кучей интересной херни. Например, однажды показала мне специальный закрытый сайт для своих, где торговали элитными девками. Там были художественные гимнастки, актрисы и певицы. Ценник за ночь начинался от 15к евро, а потолок был бесконечен. Мы оказались вместе с Моной на поиске в Энцово. Апрель, и снег как-то быстро сошел. Пропали двое детей из порядочной семьи. Бабка отпустила их погулять с мечом и самокатом, и они пропали прямо перед приходом темноты. Семья была довольно странная, но не сказать, чтобы маргинальная и чтобы дети были предоставлены сами себе. Сам расклад хронологии показывал, что вряд ли дети сбежали. Их видели гуляющими с ребятами из соседних домов. Со двора они обычно не уходили, да и опасных мест вокруг не было, ни рек, ни прудов, ни забросов, самый центр микрорайона. В качестве основной рассматривалась версия о том, что их кто-то приютил на ночь. Бог знает зачем. Но такое бывает, уж мы-то знаем. Я предложил Жоре очень простой вариант – поставить машины вокруг ближайших домов и разбудить всех жителей клаксонами. Жора посмотрел на карту, ему идея понравилась. Мы начали расставлять тачки так, чтобы весь район офигел одномоментно, повсеместно. Но в последний момент менты запретили наше мероприятие. А ментам нафига говорить было? Единственное, о чем я мог спросить у Жоры. Мона тоже жалела, что идея не прокатила. Вполне в ее духе было бы поугарать над опухшими и разбуженными энцовцами. Но Жора, видимо, хотел сохранить отношения с самым странным отделом полиции на планете Земля. С энцовским. Мне какое-то время казалось, что он целиком состоит из охуевших блатных долбоебов. В Энцово не считается ненормальным, если опер второго года службы ездит на тачке за 50к долларов, на которую ему работать 5-6 лет, по идее. Почему? Потому что в Энцово ментов с улицы не берут. Там работают дети генералов и другой высокопоставленный шушеры, сосущие бабки и кровь нашей страны. Система понятная. Надо пару лет дитю послужить на земле для трудовой книжки и возможности приказа, чтобы потом ебануть его прямой путевкой в какой-нибудь главк на тыловую должность, где надо закупать золотые унитазы для управлений и приемных. Там-то дитятка и разворачивается, раскидывая подряды по нужным организациям. А пока дитятка служит на земле, оно, естественно, не замотивировано что-то делать и тупо растит бубон в своей дорогущей тачке. С чего началась моя лютая ненависть к энцовскому отделу? Нет, не с детского поиска и запрета на клаксоны. Это бы любые менты запретили. Но однажды я прозванивал заявку на молодого парнишку лет 20. Он недавно вышел из тюрьмы, поехал к друзьям и пропал. Он, конечно, выпил в тот вечер и уходил от друзей в Энцово теплым. Ночью и утром он не появился, и мать забеспокоилась. Я начал искать его по всем возможным каналам, в том числе позвонил в ОВД, и дежурный сказал, что он у них. Причина задержания – просто пьяненький, без документов, нужна проверка личности. Я связался с разыскником, которому передано мамино заявление. Это другое ОВД, в другом городе. Тот позвонил, отправил какие-то документы в Энцово, и парня пообещали отпустить. Следующим утром мне позвонила его мать. Я привезла им паспорт его, а его не отпустили. Звоню в ОВД. Где парень? Его увезли в СК на допрос. Чего? Наркотики. Оказывается, эти упыри пробили парня, когда получили паспорт. Сказали матери, что отпустят его, а сами решили повесить на него наркоту и повысить раскрываемость. Я тут же позвонил разыскнику. Слушай, что творят? Потом я орал на СКАшника и рассказал ему их историю со стороны. Менты успели по полицейской же линии передать причину задержания, проверка документов. А за сутки выросло дело с понятыми, задержанием при контрольной закупке и прочей хуйней. Пидорасы 80-го левела. Именно то, что разыскник успел отправить запрос и получить ответ, не позволило им дать делу ход. Повезло. Справедливости ради следует рассказать и другую известную мне историю. Однажды энцовские менты, разыскники, тоже папины дети, за свой счет полетели забирать бегунка в Мурманск. Это был роскошный поступок. При этом надо понимать, что продиктовано это было скорее пережором и тягой к приключениям, чем профессионализмом. Тем не менее, безотносительно моих разглагольствований, поступок достойный. Вынули носы, кто из кокса, кто из жопы шлюхи, и полетели. Вполне, кстати, могло так оказаться, что кто-то из друзей Моны с того приватного сайтика оказывал им услуги. А дети на том поиске нашлись утром, в соседнем доме, где ночевали у пизданутой бабищи, то есть доброй самаритянки, какой она, наверное, себя и считает. А мы с Моной с самого утра пили в баре и болтали о богате Кристи. И это было самое прекрасное утро той весны. Мона сказала, что слышала, будто Агата Кристи воссоединится. Я не верил и надеялся. Надеяться не мог и верил всей душой. После ностальгического тура можно было на чуточку, на миллиметр в это поверить. Мечта, чтобы в жизнь вернулся ураган. Утром я должен был пойти в ЗАГС. И я на всякий случай пришел. Но осы там не было. За неделю до этого мы в очередной раз расстались. Кажется, она наконец начала меня подозревать в изменах, и я воспользовался случаем, чтобы уйти, прямо перед ЗАГСом. Теперь, когда женитьбы не случилось, можно было возвращаться обратно, к ней.